меня ни в мире нет. Мы своими руками за ночь уничтожили жизнь. Мы своими делами за ночь уничтожили свет. Мы присядем у костра, мы зажгем последний лес. Что этот лес больше золота.